Черномазый баклажан даже не зачковал, на метелку смачно плюнул и рыбачок зачитал. А рассердившись, дворник схватил одной рукой нигер, другой рукой поднял бычок и со злобной насмешкой затолкал его черномазову в банальное отверстие и глубоко протолкнул этот чинарик метлой. Так и отправил его с метелкой в Клоаке в кругосветное путешествие до Мозамбика. Не забывай, что ты в России баклажановый шпик, тут не место наркоте, здесь тебе не Мозамбик. Не забудь, что ты в России баклажановый шпик, тут не место наркоте, это бля не Мозамбик. Не забывай, что ты в России баклажановый шпик, тут не место наркоте, здесь тебе не Мозамбик. Не забудь, что ты в России баклажановый шпик.